Да и путешествие пойдет мне на пользу. Я уже поговорила с Флоренс, и она согласна ехать со мной». «Зачем тебе это нужно, дочка?» Сэмюэль в недоумении смотрел на повзрослевшую дочь. «Почему ты не хочешь оставить все как есть? Позволь начать бракоразводный процесс». «Послушай, отец, для меня еще ничего не кончилось. Для меня все только начинается. Джейрд хотел отомстить тебе, использовал для этого меня, и он своего добился. Мы оба, и ты, и я, страдаем. А ведь я не сделала ему ничего дурного. Теперь моя очередь мстить. Джейрд сам научил меня мстить, и я заставлю его раскаяться в содеянном». «Карина, ты не понимаешь, о чем говоришь. Разве тебе под силу бороться с таким бессердечным человеком, как Беркет? Ты не сможешь победить. Он очень опасный враг». «Я тоже стану опасным противником, и я не боюсь Беркета». «А напрасно». «Папа, не волнуйся». Карине очень хотелось успокоить отца. «Я не собираюсь совершать никаких глупостей». «А что, собственно, ты собираешься делать? Каким образом ты можешь ему отомстить? У тебя, похоже, уже созрел какой-то план, иначе ты не была бы так уверена в себе». Горестная улыбка исказила ее лицо. «Где ее прежняя веселая улыбка?» — подумал Берроуз с грустью. «Неужели Карина никогда не будет счастлива?» «У меня отличный план, папа», — прервала его грустные размышления дочь. «Я собираюсь действовать против Беркета его же собственными методами. Посмотрим, каково ему станет, когда фамилия Беркет будет опозорена. Посмотрим, как он развеселится, когда его семья окажется в центре скандала». «Какого скандала?» «Скандала вокруг его беспутной жены». «Карина, что ты говоришь?» «Ах, папа, успокойся. Я вовсе не собираюсь заводить сонмы любовников. Я собираюсь создать только видимость легкомысленного поведения и сделаю так, чтобы обо мне заговорили на его острове, и все друзья Джейрда будут знать, что он рогоносец. Он досыта напьется из той же чаши унижения, из какой заставил испить нас». «Почему ты думаешь, что он позволит тебе совершить все эти безумства?» «Джейрд не из тех, кто будет сидеть и ждать. Он быстро остановит тебя, и очень боюсь, ты вскоре пожалеешь о том, что затеяла эту войну». «Он ничего не сможет сделать, папа. Слово не посмеет сказать. Об этом я позаботилась до свадьбы». Карина снова стала жизнерадостной. А когда с очередным безнадежным визитом явился Рассел, то тепло приняла его и была достаточно откровенной со своим бывшим женихом. Рассел не скрывал своего возмущения. «Этот ублюдок заслуживает того, чтобы его высекли на конюшню. Как он посмел так обращаться с тобой?» «Что ж, ты меня и раньше предупреждал», — вздохнула Карина, — «а я не прислушалась». Она не замедлила поведать Расселу о своих планах и была крайне удивлена его реакцией. Он не только не стал отговаривать, но и выразил готовность сопровождать ее в путешествии. «Я еду с тобой», — решительно заявил он. «Зачем тебе это, Рассел? Это вовсе не увеселительная поездка. Я еду на Гавайи с определенной целью». «Знаю. Но ведь ты не можешь ехать одна. Кто-то должен тебя сопровождать. К тому же тебе с Бёрком не справиться». «Отец говорит то же самое», — с некоторым беспокойством ответила Карина. «Только вы напрасно оба меня запугиваете. В конце концов, я не ребенок и могу сама о себе позаботиться». «Я вовсе не считаю тебя ребенком, но смогу тебе помочь». Карина тут же оценила, насколько полезным может оказаться такой спутник в качестве бывшего жениха. «Отлично, Рассел, я очень тебе признательна. Ты уже понял, что я и в мыслях не имела заводить каких-либо любовников, а собираюсь устроить спектакль.